по-прежнему добивая своего. А можно Виру взять нас с собой? Бродяги никогда не были в лавовых землях. Я думал, Арнс утихомирит ее одним из своих взглядов, которые действовали так эффективно. Но он этого не сделал и вообще промолчал. Зато заговорил Элси. «А, бродяги? И каковы же их последние достижения, моя дорогая?» Он был из числа тех взрослых, которые не умеют разговаривать с детьми. Поэтому в его голосе появился сюсюкающий оттенок, который, правда, в меньшей степени чувствовался и в разговоре со мной. Когда нужно, Гита умеет быть вежливой. Она улыбнулась главе от Холма, пустив в ход все свое обаяние. «Мы побывали в инкубаторе для ящериц и записали их писк», — ответила она, — «для экспериментов доктора Дракса по связи». Мысленно я одобрительно похлопал ее по плечу. Она напомнила отцу о добровольной помощи в важных делах, пытаясь предотвратить его возможный отказ в ее просьбе. «Да», — согласился Аренс, — «это была хорошая работа. Элси, ребята проявили терпение и настойчивость. Значит, вы хотите побывать на лавовых полях?» Я был удивлен. Неужели он согласится? Аннет, сидевшая напротив меня, напряглась. Губы ее шевельнулись. Она готова была возразить. Но Аренс заговорил снова, обращаясь на этот раз ко мне. «Полезная организация, эти бродяги Коллис. Вы хорошо дополняете учебные ленты. Жаль, что мы мало продвинулись в инопланетной науке. Но теперь, с окончанием войны, для этого появляются возможности». Я думал, верит ли он сам в это. Организация бродяг была идеей Гиты, хотя она вовлекла меня и так крепко привязала, что я теперь не мог бы отказаться, даже если бы захотел. Первые поселенцы на Бельтане собирались воспитать своих детей, как будущих представителей научной касты. Собственно, это было частью плана всей организации станции. Инопланетная наука могла уйти за эти годы далеко вперед. Мы об этом догадывались. Но наши знания так специализировались и сузились, нам так не хватало свежей информации, что, по нашим подсчетам, мы отстали лет на 10, а может и на все 100. Одна из задач наших воспитателей – препятствовать этому процессу отставания. Но лучшие из них были призваны на военную службу. Оставались старшие по возрасту и, следовательно, более консервативные. Затем, на третьем году войны, разразилась эпидемия. По слухам, навсегда ходят слухи, эпидемию вызвали слишком ретивые эксперименты в военных разработках. В результате ссора между руководителями секторов и закрытие двух проектов. После этого еще меньше стали заботиться о воспитании подрастающего поколения. Время от времени родители выбирались из лабораторий и ужасались отсутствию систематического образования у детей. Потом внезапное изменение хода собственного эксперимента захватывало их, и они опять забывали о детях. В Кинвите никогда не было много детей. Сейчас их только 8. От 7-летних близнецов Дагни и Дайнена Норкотов до Теда Мейки, которому исполнил 14, и который уже считал себя, и тем раздражал окружающих, вполне взрослым. Гита с детства была командиршей. У нее живое воображение и абсолютная память. Она читала все ленты, какие могла раздобыть. Лабораторные записи читать запрещалось, и потому обладала самыми разнообразными и удивительными познаниями. Она прекрасно отличала факты от вымысла, с одинаковой легкостью сочиняла небылицы и отвечала на серьезные вопросы. Для младших она стала кладезем мудрости. Они предпочитали обращаться к ней, а не ко взрослым. Родители были настолько заняты, что, по существу, у нас образовались две социальные группы, различающиеся возрастом. Организовав своих последователей, Гита принялась за меня. И скоро я обнаружил, что хочу или не хочу, а уже чаще предводительствую экспедициями броняк, чем занимаясь собственной подготовкой к рейнджерской службе. Вначале я отказывался от такой ответственности, но Гита прекрасно поддерживала дисциплину. Достаточно было пригрозить бродяге, что его оставят в одиночестве, и он выполнял любой приказ. И вскоре я стал гордиться тем, что учу младших. Анне, строго говоря, не было одной из нас. Она никогда не доверяла энтузиазму Гиты и считала, что сестра не считается с риском. Но когда походы возглавлял я, она не выражала опасений. Знала, что я не буду рисковать. Иногда она участвовала в наших экспедициях, выполняя роль снабженца. И должен с похвалой отметить,